В июле 1770 года они были отправлены из Охотска в Камчатский Большерецкий острог, где было не более 35 домов. Гарнизон состоял из 70 казаков и находился в управлении капитана Григория Нилова, нерадивого и пьяного. Там же был камер-лакей правительницы Анны Турчининов, который в 1742 году составлял заговор против императрицы Елизаветы. Также Семен Гурьев, сосланный в 1762 году, Хрущев и лекарь Мейдер. Ссыльные успели склонить на свою сторону Чулочникова, приказчика купца Холодилова Бочарова, священнического сына Устюжникова, которого Беневский обучил вместе с сыном капитана Нилова, казака Рюмина, нескольких матросов и камчедалов. Простым людям они внушали, что Беневский и привезенные с ним арестанты страдают за великого князя Павла Петровича. Беневский показывал зеленый бархатный конверт, будто бы запечатью великого князя, с письмом к императору Римскому о желании вступить в брак с его дочерью. Весною 1771 года ссыльные произвели восстание. Ночью убили Нилова, овладели казною, двумя пушками и всеми военными припасами, захватили Большерецк и привели жителей к присяге императору Павлу. 30 апреля шайка отправилась вниз до гавани Чекавинской. Тут ограбила магазин с провиантом, захватила казенный галеот святого Петра, приготовила его к походу, водрузила на нем знамя императора и назвалась собранную командою для имени его императорского величества Павла Петровича. Составила объявление сенату, что Павел Петрович незаконно лишен престола, что польская разорительная война ведется единственно для пользы Понятовского, что промыслы вином и солью отданы на откуп немногим, что от монастырей отобраны деревни на воспитание незаконно рожденных, тогда как законные дети остаются без презрения, что у созванных для сочинения законов депутатов отнята возможность рассуждать стеснительным наказом, что дани налагаются на народ необычайные и требуется оброк сувечных и малых разно здоровыми, что за неправосудие штрафуются судьи только деньгами, тогда как правильный суд, если только что-либо возьмут стяжущихся, исключаются из рода человеческого, что добыванием золота и серебра пользуются одни царские любимцы. Народ коснеет в невежестве и страждет, и никто за истинные заслуги не награждается. Желая пособить советом 33 промышленникам, несправедливо осужденным работать без платы своему компанейщику Холодилову, они тем навлекли на себя негодование капитана Нилова, который велел взять их под караул, и сие то заставило их вместе с угнетенными объявить себя в службе законного государя, что они и привели в действие, арестовав Нилова, которого от страха и пьянства разбил паралич, и на его место избрав Беневского. Беневские с товарищами вышли в море. Они придерживались берегов и направили путь вдоль Курильских островов. 7 июля приблизились они к берегам Японии, но японцы не пускали их на берег ни в море. Тогда Беневский пушечным выстрелом открыл себе дорогу в море. 7 августа достигли острова Формозы, где потеряли троих товарищей, убитых жителями, между прочим, по новым. Беневский отплатил истреблением лодки с островитянами и сожжением жилищ в окрестностях бухты. На берегах Китая плаватели были приняты дружелюбно. 12 сентября прибыли в португальскую колонию Макао. Здесь Беневский, говоря по-латыни, один только умел объясниться с губернатором, жил у него в доме, продал ему галеот как свою собственность, объявил, что его отечество Венгрия, куда и должен возвратиться. Всем русским велел называться венгерцами, запретил им молиться пред образами, рассорился с Винбладом и Степановым, оклеветал всех русских в намерении произвести бунт и завладеть городом. Вся шайка была взята под стражу, рассажена по тюрьмам и таким образом принуждена была смириться, кроме Степанова, который объявил, что скорее останется в тюрьме, нежели даст подписку в покорности Беневскому и в подданстве римскому императору. 15 человек русских пало жертвою климата Макао, в том числе турчининов. Для отвоза в Европу остальных Беневский нанял 2 французских фрегата и отправился на них в январе 1772 года. Во время этого переезда умер Батурин. Наконец, путешественники достигли берегов Франции, высадились в Порт-Луи. Беневский уехал в Париж с проектом завоевания острова Формозы. Но вместо Формозы французское правительство указало ему Мадагаскар. Между тем, русские пришли пешком из Порт-Луи в Париж и обратились к русскому резиденту Хатинскому с просьбой исходатайствовать им прощение у государыни. Препровождая генерал-прокурору письмо Хатинского, Екатерина писала 2 октября: «Им от меня прощение обещано, которое им и дать надлежит, ибо довольно за свои грехи наказаны были, видно, что русак любит свою Русь, и надежда их на меня, и милосердие мое не может сердцу моему не быть чувствительным». Все возвратились в Россию и были распределены в сибирских городах на свободное житье.